Глава 13. «Ротоподъем!» – насмешливо скомандовал кто-то над ухом. «Какая в жопу рота!» – разозлился я. «Почетного караула!» – уже и пошутить нельзя, – засмеялся Ашота Маякович. А это и вправду был он. Я тряхнул головой, будто мокрый пес. Нехитрый способ окончательно проснуться, перенятый у Димки Ботвинника. В глазах постепенно прояснилось. Я уже мог отличить реальность от сна. Интересно, чего нормальным мужикам моего возраста обычно снятся голые девки, а я вот с мертвецами разговариваю? Карма у меня такая, или башка по-особенному устроена? Боюсь, никто мне толком не ответит. Даже док. Не то чтобы у меня от всего этого сильный дискомфорт. Так, разве что, чуточку. Мертвым свое, живым живое. Может, и впрямь есть какая-нибудь загробная жизнь? Причем недурственно устроенная, а мы, дураки, своего счастья не понимаем. Лило уже успела одеться и стояла в полном боевом облачении. А я вот не слышал, как у нас появились гости, до тех пор, пока не разбудили. Старею. Потому, наверное, с мертвыми и разговариваю. А ведь и впрямь удивительно. Игорь был во сне как живой. Может, я подсознательно не могу смириться с его смертью и таким образом пытаюсь себя успокоить? Ну, вроде как вина у меня перед Игорем, а я ее типа так заглаживаю, и в результате избавляюсь от комплексов. Организм, говорят, умеет себя защищать, иначе бы у многих из нас крыша давно съехала. Всерьез и надолго. «Что случилось?» – спросил я у Ашота Маяковича. «Пришли за вами, ждут». Вот и все. Обещанная группа сопровождения явилась. Причем прибыла не по туннелю, а через гермоворота с поверхности. Два жлоба, вооруженных до зубов, в общевойсковых полушубках, касках, камуфляже, берцах вели себя так, будто на них свет клином сошелся. Наглости в мужиках хватало. Они резко осадили Ашота Маяковича, говорили исключительно в повелительном тоне и вообще ощущали себя хозяевами станции. Другими словами, наша охрана не понравилась мне с первого взгляда. Больше всего раздражал боцман. У него на пальцах правой руки были выколоты якоря, и ходил он в раскорячку, как заправский моряк. Второй представился Лифановым. У него было безжизненное лицо, маленькие злобные глаза и массивная челюсть, которую он постоянно двигал так, будто что-то жевал, напоминая верблюда. Сходство усугублялось слегка вытянутой вперед верхней губой. Для себя я так и решил, буду звать его верблюдом. «Как добрались?» – залебезил перед ними Ашота Маякович. «Нормально», – процедил сквозь зубы верблюд. Подробности вдаваться он не стал. «Перекусите с дороги, я насчет стола распоряжусь», – продолжил обхаживать их глава администрации. «Некогда нам, времени ждет», – пробурчал боцман. «Так я быстренько». «Я же сказал, некогда нам», – оборвал его боцман. Он посмотрел на меня. «Ты Лосев». «Я». «Можешь топать к себе на двадцатку», – без особых церемоний заговорил он. «Дальше мы как-нибудь без тебя доберемся». Сначала я даже обрадовался. Переть на далекую центральную мне вовсе не хотелось. А сесть можно и здесь. С парнями из каравана я как-нибудь договорюсь. Три нормальных мужика всегда сумеют договориться. В конце концов, они сами говорили, что у них проблемы с кадрами. А тут, нате вам, подготовленный специалист высшего разряда. Ну, подеремся разок, потом помиримся. Нормально, мне не привыкать. И тут внезапно припомнился недавний сон. Слова Игоряхи. Бред, конечно, фантазия перетруженного мозга, но почему-то я твердо решил не соглашаться и повел себя упрямо как осел. «Нет, парни, я с вами пойду. Мне начальство велело довести девушку до центральной, я так и сделаю. Мне лишних проблем не надо». Боцман с верблюдом переглянулись. Похоже, я не входил в их планы, однако причин отказать у них не было. «Ладно, как хочешь. Наше дело предложить», – пробурчал боцман. Я усмехнулся. «Тогда договорились. Вливаюсь в ваши сплоченные ряды. Мне бы вот только оружие с собой хоть какое». «Оружием обеспечим», – выступил Ашота Маякович. «А пожрать?» «Тоже будет. Сухпай дадим». Боцману и верблюду упоминание об оружии почему-то не понравилось, но спорить они не стали. Велели поторапливаться, еще раз сказали, что времени в обрез, начальство в гневе и грозится поотрывать всем башку за промедление. Клило. Они относились подчеркнуто нейтрально, но я ощущал в их словах и поступках замаскированный оттенок уважения. На складе мне выдали весло. Так на жаргоне называли старые АК-47 с деревянным прикладом. В большом количестве законсервированные на армейских складах еще во времена одного из первых генсеков. Лила взяла игрушку полегче. Короткий спецназовский АКС. Как она с ним обращалась, мне довелось увидеть на поверхности. Пожалуй, Лила бы и из пальца выстрелила. Боцман с верблюдом внимательно за нами наблюдали, но я все же улучил момент, когда они отвлеклись, и незаметно обзавелся еще парой полезных вещиц. Давным-давно снятым с вооружения ТТ и тесаком не хуже того, что остался в туше поверженного чудовища. Оба предмета я заныкал так, чтобы ни одна зараза не увидела. Ашота Маякович повел нас на продовольственный склад. Сухпай нам достался в серой картонной коробке, натовский. Такие привозили в бывший Советский Союз в качестве гуманитарной помощи еще в 90-х. Съедобного там было мало, разве что жевательная резинка ничего, освежает. Еще сухие галеты. Только с их помощью можно одолеть маленькую баночку, похожего на солидол джема. Я поморщился. Отечественная тушенка, гречка и рис с мясом нравились мне куда больше. Но дареному коню в зубы не смотрят. С голодухи сожрешь что угодно, даже ту пакость, что давали натовским солдатам. Ашота Маякович выписал нам сопроводительные документы, дал две толстые куртки на пуху взамен изгвазданной в туннеле одежды, плотные штаны, свитера и ботинки. «Есть предложение рвануть через верх», — сказал боцман. «У нас машина на ходу, бензина полный бак, с ветерком доедем». «Мне нельзя», — помотал головой я. «Я свой лимит уже исчерпал, да и вы, парни, должны быть на пределе». Сопровождающие переглянулись. «В общем, да», – неохотно согласился боцман. «Исчерпали. Вот до чего горячка доводит. Вылетело из головы. Ты прав, Лосев. Рисковать мы не будем. Идем пешочком». И без того не вызывавшие симпатии, они стали нравиться мне еще меньше, если это только было возможно. Чего-то эти двое из ларца не договаривали. Вывод следовал один – надо быть настороже. И еще. Интересно, если будет конфликт, чью сторону примет Лила? Боцман пошел впереди, верблюд замыкающим. Можно было подумать, что они встали так для нашего блага, но мне в голову пришла мысль о тисках. Я пощупал рукоятку пистолета, она была теплой и подействовала на меня успокаивающе. Возможно, мне просто не по себе, и я сам себя накручиваю, но чувство опасности не проходило. Навстречу попались поисковики, Гена со Славой. Увидев меня, они нахмурились. Я опустил голову. Все могло сложиться иначе. Они нормальные ребята. Жаль, что между нами пробежала черная кошка. Не знаю, что заставило меня остановиться, когда мы поравнялись. «Подождите, мужики», – попросил я. «Спросить надо». Поисковики замерли, их взгляды были полны ненависти. «Я бы тебе лучше по уху съездил», – мечтательно произнес Гена. Верблюд угрожающе хлопнул порожку автомата. «На-на!» «Не надо», – умоляюще произнес я. «Гена, Слава, я не хотел, так получилось». Поисковики возмущенно фыркнули. «Парни, нам делить нечего. Не я придумал эти правила. Только одно скажите. Последний раз вы выходили на поверхность по новому маршруту, присланному с центральной?» «По-новому», – кивнул Гена. «И в итоге нарвались на гнездо гарпий». «Было дело», – грустно подтвердил поисковик. «А что?» «Да так, ничего». Я опустил глаза. Проверил пару соображений. Поисковики недоуменно переглянулись, а мы пошагали дальше. «Ты че такой любопытный, Лосев?» – спросил мне в спину верблюд. «Тебе-то какое дело?» «Обыкновенное. У нас на центральной шибко любопытных не любят». «Так я на любовь вроде и не напрашиваюсь», – заметил я. Верблюд замолчал, переваривая услышанное. Его напарник тоже держал ухо востро. Он обернулся, ожег меня косым взглядом и что-то угрожающе прошипел. Я в ответ лишь виновато кивнул, но не похоже, чтобы это успокоило боцмана. Он сурово затряс головой, и я отвернулся. Слишком много агрессии в наших бодигардах. Гляди, как бы не выплеснулось на первого подвернувшегося. Еще на входе в туннель я снял оружие с предохранителя, проверил тесак. Вроде все нормально, готов к труду и обороне. Особенно к обороне. Интересно, что мне не нравится больше? Опасность, возможно, стерегущая нас в темном зеве перегона, или два навязанных телохранителя? И почему я испытываю к ним всю усиливающуюся антипатию? Может, это ревность? Мне хочется быть единственным мужчиной рядом с Лило, распустить павлиний хвост, повыпендриваться, а тут нашу теплую компанию разбавляют сразу несколькими суперменами. Шансы мои начинают падать. Мне не очень приятно видеть конкурентов. Они ведут себя с Лило довольно корректно, но покинув островок цивилизации, могут резко измениться. Или интуиция. Необъяснимая, не имеющая рационального объяснения тревога за себя, за девушку? Пока не могу понять, не хватает исходных данных. Но скоро все прояснится. Я пойму, насколько беспочвенны мои опасения. Туннель попался нелегкий, должно быть, его проектировали с жуткого похмелья. Иной причины, объяснявшей многочисленные повороты через каждые 10-15 метров, я отыскать не мог. Иногда туннель разветвлялся, но боцман безошибочно выбирал нужный рукав. Мы шли словно в лабиринте, и, наверное, никто бы из нас не удивился, увидев выскочившего из-за угла Минотавра. У Тизея была нить Ариадны, у нас фонарики на батарейках и безукоризненное чутье боцмана. Возможно, ему доводилось бывать тут и раньше, но это ж какую надо иметь зрительную память, чтобы держать все в голове. Я был на стороже, контролировал каждое движение боцмана и верблюда, однако, несмотря на предпринятые меры, все равно проворонил стремительную атаку. Они кинулись на меня вдвоем, боцман обогнул Лило, а его коллега подсечкой сбил меня с ног. Как среагировала на нападение девушка, я не успел заметить. Кажется, ею занимался верблюд. Он исчез из зоны видимости, меня же грамотно уложили на спину и лишили автомата. К счастью, пистолет и нож пока оставались при мне. «Нельзя быть таким любопытным», – склонился надо мной боцман. Меня неприятно поразил его взгляд, дикий и кровожадный. Казалось, смотрит не человек, а проголодавшийся хищник. «Я не понимаю, боцман, в чем дело?» – прохрипел я. Рука телохранителя сжимала мне горло, воздух с трудом поступал в легкие. Телохранитель криво ухмыльнулся. «Ты классику знаешь?» Я недоуменно моргнул. Лицо боцмана вдруг превратилось из злобного в одухотворенное. Мечтательно закатив глаза, он продекламировал. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». «Хочешь меня сожрать?» «Джекпот, Лосев, ты догадался?» Он злобно ощерился. «Сам, кстати, виноват, напросился. Вот мы тебя и взяли. На консервы, ты меня понял?» Из его рта одуряюще воняло тухлятиной. «Чтоб ты подавился!» Я вытащил из-за голенища высокого ботинка тесак и засадил ему лезвие в бок по самую рукоятку. Глаза боцмана расширились, превратившись в два блюдца. Я спихнул его с себя, рывком встал на ноги и, достав пистолет, направил ствол на верблюда. Он затравленно потупился. «Убьешь меня?» «Брось автомат», — приказал я. Сердце мое колотилось, норовя выпрыгнуть из грудной клетки, но я напустил на себя показное спокойствие. Лило стояла за спиной верблюда, ничего не предпринимая, то ли в шоке, то ли... «Ладно», — тихо сказал он, отбрасывая калаш. Я не понял, как верблюд оказался возле меня. Он будто телепортировался, разом преодолев разделявшие нас несколько метров. Страшная сила ударила меня в грудь, выбила из рук ТТ, отбросила к мокрой и холодной стене. Рот наполнился солоноватой жидкостью. Я сплюнул кровь. «Я начну с твоей печенки», — пообещал верблюд. «Надеюсь, ты не злоупотреблял алкоголем. Не хочу, чтобы она была поражена циррозом». «А ты гурман», — усмехнулся я, лихорадочно соображая, как справиться с этим врагом. «У меня еще оставался нож в левой руке, но успею ли им воспользоваться?» Противник двигался потрясающе быстро. Мои рефлексы не поспевали. Он будто удесятерился, сразу несколько одинаковых клонов принялись молотить меня кулаками, вышибая дух. Мой враг был везде и нигде. Я видел его повсюду, но не мог ничего с ним поделать. Меня убивали. «Не надо!» – вскрикнула девушка. «Прекратите немедленно!» Верблюд резко развернулся. Отпрянул от меня, оказался рядом с Лило и наотмашь хлестнул ее по лицу. Удар был невероятной силы, я физически почувствовал всю мощь вложенной в него энергии. У меня бы наверняка голову оторвало, но Лило даже не пошатнулась. «Ты начал первым», — ледяным тоном сказала она. «Зря». Наверное, я терял сознание. Был не в себе, потому что с этого мига девушка и мой убийца пропали. Они расплылись, как картинки в сломанном телевизоре, и... исчезли. Но где-то там, в недоступных мне сферах, шла жестокая битва не на жизнь, а на смерть. Ее отголоски доходили до меня в виде кратковременных электрических вспышек, мощных ударов, сотрясающих воздух, и нечеловеческих звуков, леденящих кровь. А потом мне стало все равно. Я с ревом несся по бесконечным американским горкам, и мириады бликов и молний слепили мне глаза.